Такое под силу именно и только в полном смысле христианину. Тут-то, наверное, и проходит водораздел между человеком, исповедующим символ веры, который и кушать-то не сядет без того, чтобы не перекреститься, но и живет по принципу «не согрешишь, не покаешься, не покаешься, не спасешься». И христианином, в полном смысле этого слова, который, меньше всего думая о воздаянии на небесах, живет на земле, как полагается Сыну Божьему, в частности, благоволит заклятым своим врагам. Да и что такое, собственно, любить врагов наших? Наверное, не лицемерно прощать обиды, а это у нас в крови. Наверное, просто снисходить к общим слабостям человеческим, зная, что и сам ты не без греха, что Homo sapiens — существо переходящее, неустоявшееся, как бы подвешенное во времени между фауной и Отцом Небесным, что в нем еще настолько много от человекообразной обезьяны, что было бы странно, если бы он не писал доносы. Это, видимо, нам по силам, потому что мы обыкновенно весьма скромного мнения о себе и всегда готовы сменить гнев на милость уже по неисчислимым своим грехам. Да и не за здорово живешь, спрашивается с нас такое неистовое насилие над собой, ибо сказано у Христа: «Не судите, да не судимы будете. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом пророчество и закон». В помощь христианину дано такое, например, знание. «Отроду не злопамятный, отходчивый мы народ». Эта любовь может быть продолжительной, даже и бесконечной. Боготворим же мы из поколения в поколение Александра Сергеевича Пушкина. А ненависть — дело непрочное, ненадежное. Уж на что немцы в прошлую войну понаделали у нас бед? И то нашей ненависти к ним хватило на пятилетку. Так спрашивается, чего сердиться и ненавидеть, если все равно это не навсегда? Спору нет. Злое ненавидеть, конечно, легче, органичнее, чем любить. Но ведь на то мы и люди, на то мы и дети Божьи, на то мы и созданы по его образу и подобию, чтобы подниматься при необходимости над органикой и творить настоящие, чуть ли не библейские чудеса. Коли сегодня благотворить ненавидящим вас доступно еще немногим, то, глядишь, завтра это будет возможно для большинства, ведь некоторые заповеди Иисуса Христа, казавшиеся недостижимым идеалом его современникам, сегодня довольно распространенная благодать. Для примера возьмем заветы: когда творишь милостыню, не труби перед собою, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры. Не правило ли это нынче для всякого человека со вкусом и чувством меры? Зайдем с другого бока и как бы издалека. Вот почему жизнь нам представляется бесцветной, мимолетной? Да потому что мы минутой не дорожим. В полгода раз осознаем драгоценность личного бытия во времени и в пространстве. Вот как бы мы постоянно помнили, что все мы, живущие, суть счастливые избранники, ибо свободно могли бы и не родиться, то жизнь казалась бы прекрасной и очень долгой, несмотря на все российские тяготы и вопреки пословице «делу время, потехе час». То же самое относится и к любовной заповеди Христа. Надо все время помнить и в горе, и в радости, и в быту, что ты, во-вторых, не Иван Иванович Иванов, отец семейства и кладовщик, а, во-первых, чадо Божие, сверхъестественно произошедшее существо. Посему и вести себя надо соответственно, так, как заповедовано Отцом, в частности, любить врагов наших, тем более, что Бог частенько покидает наиболее стойких, последовательных из них на волю милиции, несчастного случая и безвременного инфаркта. Ну как их не пожалеть? Откровение 9. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Этот завет сравнительно легко у нас исполним. В державах благополучных, где, как говорится, господствует капитал, где частная собственность святее Папы Римского, где земные сокровища представляют собой содержание жизни и ее цель, где воры, конечно, тоже подкапывают и крадут, но все же не так отъявлено, как у нас Иисуса Христа,